Вопрос 374. Какие вещества и биологические соединения присутствуют в семенной жидкости? В чем проявляется их благоприятное воздействие на организм женщины? Доктор, у меня, наверное, никогда не будет детей. Но почему же, милочка? Никак не могу заставить себя проглотить эту гадость. Анекдот с сайта www.1001.ru. Что такое секрет семенных пузырьков? Это прозрачная, стекловидная, клейкая, желатиноподобная масса. Она почти без запаха. В ней есть жировидные капли разной величины, вязкие студенистые глыбки, правильно их называть саговые зерна. Секрет семенных пузырьков соединяется с секретом предстательной железы. Все это входит в состав спермы и составляет большую ее часть. В секрете семенных пузырьков много фруктозы. Ее выделение регулируется половыми гормонами и зависит, конечно, от питания, в частности, от уровня сахара в крови. Во время полового созревания в семенных пузырьках сначала появляется фруктоза и лишь затем подвижные сперматозоиды. Фруктоза необходима сперме для нормального обмена веществ. Секрет простаты – вязкая, мутно-белого цвета жидкость, в которой есть натрий, калий, кальций в достаточно больших концентрациях, по крайней мере в больше, чем в плазме крови, цинк и немного фосфатов и карбонатов. В секрет простаты также входят лимонная кислота и сильные ферменты – фибролизин и фиброгенозин. Для спермы необходимо, чтобы она была разведена секретом простаты, иначе она вряд ли смогла бы сама пройти по мочеиспускательному каналу до наружного отверстия. Компоненты, из которых состоит сперма, полезны женскому организму. Во многих всемирно известных духах и кремах содержатся спермоподобные вещества. Однако отсутствие поступления спермы, например, применение презерватива, прерванное сношение, не действует на организм женщины угнетающе.